Ничего, я с удовольствием послушаю. Через час я иду с докладом к императору, ему будет очень интересно. Что ж, извольте. Я коротко пересказал Зотову все, что случилось с того момента, как я пришел на шепчущий мост. Следствие вы провели умело и очень быстро, признал Никита Михайлович, хоть и наделали немало шума. Он сменил тон. Я вас очень прошу, господин тайновидец, больше не делайте так, это не шутки. Договорились, улыбнулся я. А у меня к вам есть ответная просьба, Никита Михайлович. Не мог бы кто-нибудь из ваших людей выяснить обстоятельства гибели родителей Елизаветы Федоровны? Я могу затребовать копии полицейских отчетов. Этого мало, сказал я. Возможно, родители Елизаветы Федоровны были убиты. Вы подозреваете ее мачеху, но как она могла это подстроить? Пока не знаю, но история очень подозрительная. Я хочу сам поговорить с Молчановой, решил Никита Михайлович. Она до сих пор у вас? Нет, вчера я отвез ее в Воронцовский госпиталь. Елизавете Федоровне стало хуже. Целители подозревают магическое воздействие. Ее охраняют? Да. Возле палаты все время дежурит два охранника нашей семьи. Хорошо, встретимся там вечером. Я очень хочу посмотреть вам в глаза и повторить вслух все, что думаю о ваших методах. Вы выполните мою просьбу, уточнил я. Разумеется, если уж эта история добралась до меня, то я с ней разберусь, можете не сомневаться. Заодно и сотрудников на местах проверю. Благодарю вас, Никита Михайлович. Ни за что, господин тайновидец. До встречи. Закончив разговор с Зотовым, я поднялся из кресла и прошелся по кабинету, с наслаждением размахивая руками. Спать в кресле оказалось не так удобно, как в постели, но все же, тело не затекло, и я чувствовал себя отдохнувшим. И тут мое внимание привлек веселый звон посуды, который донесся сверху. Я быстро поднялся в кухню и обнаружил там Игната, который, весело напивая себе под нос, хлопотал над завтраком. «Явился, пропажа?» – спросил я. Хотел придать голосу строгость, но получилось плохо, мешала радостная улыбка. Я был очень рад, что со стариком все в порядке. «Явился, ваше сиятельство», — бодро отрапортовал Игнат, — «и поручение ваше исполнил. Вот вещи». Он кивком указал на чемодан, который стоял возле стола. Елизавета Федоровна еще не вставала, так я в ее комнату не стал заходить. «Завтрак подам и отнесу вещи». «Елизавету Федоровну увезли в госпиталь», — сказал я. «Ох, ты», — пригорюнился Игнат. «Она же вчера такой бодрой была, веселой. Или опять случилось что?» «Магическое воздействие», — объяснил я. «Целители сейчас решают, что делать. А ты-то где пропадал?» «Так на квартире», — туманно объяснил Игнат. «И что ты там делал так долго?» Заболтала меня Прасковья Ивановна. «Да чего разговорчивая женщина, это ужас. А я ведь что, если тайный агент, значит, должен слушать. Иначе подозрительно получится». Я подошел ближе к старику, невзначай потянул воздух носом и уловил слабый, но отчетливый запах алкоголя. «Тебя Прасковья Ивановна угощала?» «Не без этого», ничуть не смутившись, признался Игнат. «А как откажешься? Я ведь по легенде, на государевой службе. А разве служивый человек откажется от угощения? Вы хоть городовых возьмите, ни один не откажется. А пирожки у Прасковьи Ивановны вкусные, тут не поспоришь. Я вот вчера отказался», сдерживая смех, сказал я. «Так вы начальник», развел руками Игнат. «Разве вам по чину пирожки есть?» «Ничего, Александр Васильевич, я и вам пирогов захватил». Прасковья Ивановна дала с собой в дорогу. «Видно, осталась довольна твоим визитом», уже в открытую рассмеялся я. «А как иначе?» Удивился Игнат. «Коли я на службе, так должен показать себя с лучшей стороны. Ты поспать-то успел?» Спросил я. «Немного», признал Игнат. «Сейчас завтрак приготовлю и покемарю часок. Или у вас для меня еще какое поручение есть?» «Так я готов, отдыхай», махнул я рукой. «Нет никаких поручений. Сейчас яичницу поджарю, и все готово», обрадовался Игнат. 10 минут подождите, ваше сиятельство». Пока он жарил яичницу, я решил поговорить с Елизаветой Федоровной. Меня беспокоило самочувствие девушки. К моему удивлению, Молчанова не ответила. Мой зов словно уткнулся в глухую, непроницаемую стену. Тогда я послал зов Ивану Горчакову. Он ответил сразу, как будто ждал нашего разговора. «Ваня, привет, это Воронцов», — сказал я. «Как там Елизавета Федоровна? Я не могу послать ей зов». «Я посоветовался с Макаровым», — ответил Иван, и решил перевести ее в палату, непроницаемую для магии. «Есть подозрение, что на ее дар слишком сильно воздействует магическое поле. В госпитале были палаты со специальной изоляцией. Символы, нанесенные на стены палаты, как бы отталкивали магическое поле. В такую палату, в свое время, по моей просьбе поместили артефактора Гроздова. «А как состояние Елизаветы Федоровны?» – спросил я Ивана. «Пока без улучшений», – ответил целитель. «Но и ухудшения тоже нет. Ты не узнал, чем именно это вызвано?» – спросил я. «Ума не приложу», – признался Иван. «В общем, уже понятно, что именно магия плохо действует на Елизавету Федоровну. Но я не могу взять в толк, почему так происходит. Любой одаренный с младенчества находится в магическом поле, и дар привыкает к воздействию. Сознание в детстве очень пластично, и привыкание проходит безболезненно. Мой магический дар мягко толкнул меня в грудь. «Подожди», — сказал я, — «а если дар мага усилился быстро, почти мгновенно, усиление может привести к такому?» «Конечно», — ответил Иван, — «в таком случае маг может и погибнуть. Вспомни историю с артефактом усиления дара. Именно благодаря этой истории мы и познакомились с Иваном Горчаковым. Его брат Юрий обладал ментальным даром и раздобыл артефакт усиления. Использовал его Юрий для очень нехороших дел, пытался разрушить дар собственного брата. По счастью, у него ничего не вышло, в артефакт была встроена защита. «Но это невозможно», — сказал Иван. «Дар не может усилиться мгновенно. А если предположить, что произошло невероятное?» — спросил я. «Если дар Елизаветы Федоровны все-таки усилился, что тогда делать?» «В таком случае, мы все делаем правильно», — ответил Иван. «Изоляция от магического поля должна помочь. Никакого другого способа просто нет. И долго будет продолжаться изоляция?» — спросил я. «Вот этого я не знаю», — ответил Иван. «Сложность в том, что мы никак не можем определить, какой именно дар у девушки. Ты знаешь, что разный дар по-разному взаимодействует с магическим полем. Например, менталиста внезапное усиление дара может убить на месте, а маг стихии, скорее всего, выживет, хотя его дар будет разрушен. Давай самый неблагоприятный прогноз», — нетерпеливо сказал я. «Сколько? Год, не меньше. Что?» «Я представил, что Елизавете Федоровне придется провести год в больничной палате. Мало приятного, хотя, все равно приятнее смерти. И все это время ей нельзя заниматься магией», — добавил Иван. «Дару нужно время, чтобы привыкнуть, а рисковать мы не можем». «Ты прав», — сказал я. «Иван, есть еще кое-что. У Елизаветы Федоровны внезапно объявилась родственница. Ее мачеха, Екатерина Антоновна Молчанова. Если она придет в госпиталь, не пускай ее в палату. Предупреди об этом охрану». «Хорошо», — деловито ответил Горчаков. «И еще, сегодня вечером я вместе с Никитой Михайловичем Зотовым навещу Елизавету Федоровну. Помнишь Зотова? Это начальник тайной службы. Мы сможем с ней поговорить?» «Думаю, да», — ответил целитель. «В крайнем случае, в общем, я все устрою». «Спасибо, Ваня», — поблагодарил я. «Завтрак готов, ваше сиятельство». Игнат поставил передо мной тарелку с горячей яичницей. Я взглянул на нее и запоздало понял, что есть мне совсем не хочется. Мне хотелось выпить крепкого кофе и хорошенько подумать. Но я все же немного поел, чтобы не обижать старика. Он ведь старался, готовил. Хотя, глаза у него были красные и слипались. «Спасибо, Игнат», — улыбнулся я. «Иди, отдыхай. До вечера не буду тебя беспокоить». «Благодарю, ваше сиятельство», — обрадованно кивнул Игнат. Когда он ушел, я сварил себе большую чашку крепкого кофе. На этот раз я не стал ничего в него добавлять. Не хотел, чтобы вкус отвлекал меня от мыслей. С чашкой в руках я вышел на балкон. Дул свежий ветер, листва на липах уже потемнело. Это была еще не осень, до осени далеко. Просто листья окончательно выросли, из молодой зелени превратились в зрелую. Сделав глоток кофе, я поморщился от пронзительной горечи, которая щипала язык. Мне предстоял долгий и трудный день. Накопилось множество вопросов, и ответы на них придется искать постепенно. А начинать нужно с незримой библиотеки. Только вначале придется раздобыть угощение для Библиуса и найти дверь, на которой нарисована открытая книга. Улыбнувшись, я одним глотком допил кофе. Проглотил его, как глотают горькую, но полезную микстуру, и сразу почувствовал себя бодрее. Затем тщательно вымыл чашку, на дне которой осела коричневая кофейная гуща. Взял со стола принесенные Игнатом пирожки. На мой взгляд, они были ничем не хуже пирожных. Держа сверток с пирожками в руках, я спустился вниз и с улыбкой посмотрел на дверь своего кабинета. На ней какой-то неведомый варвар грубо нацарапал гвоздем рисунок раскрытой книги. Не иначе, Это был Акатош, шаман из джунглей, новый приятель Библиуса. Во всяком случае, именно так я представлял себе первобытное искусство. Толкнув дверь, я просунул в проем голову и громко позвал. «Библиус, ты здесь?» Глава 15. «Библиус, ты здесь?» Громче повторил я. Хранитель незримой библиотеки не отозвался. Тогда я вошел и закрыл за собой дверь. Огромный золотой глобус, украшенный сверкающими драгоценными камнями, медленно вращался над письменным столом Библиуса. Уходя в бесконечность, тянулись высокие стеллажи, заполненные книгами. Мягкое сияние над головой скрывало потолок библиотеки, но самого Библиуса не было. Я удивленно хмыкнул. Обычно хранитель библиотеки встречал меня у порога. Куда он подевался на этот раз? Бросив взгляд на письменный стол, я заметил на нем листок бумаги, но не стал без разрешения читать чужие записи. Мало ли, может, там что-то личное. Я пошел между стеллажами в сторону круглого зала, в котором журчал магический фонтан и росла туманная роза. Иногда я останавливался и громко звал: «Библиус, у тебя гости». На мои призывы отвечало только гулкое эхо. Круглый зал в центре библиотеки тоже оказался пуст. Мелодично журчал фонтан, в котором одновременно текли холодная чистая вода и молодое красное вино. Струя воды падала в неглубокую чашу фонтана, а струя вина просто таяла в воздухе. Рядом с фонтаном стояла скамейка с городской площади, которую я однажды нечаянно прихватил с собой и принес в библиотеку, а на скамейке лежала пурпурная тога Библиуса. Это меня встревожило. Что случилось с хранителем библиотеки, и как его выручать, если он попал в магическое приключение? На всякий случай, я осмотрел залы и ближайшие проходы между книжными шкафами. Библиотека была пуста. В полном недоумении я вернулся к письменному столу, над которым парил глобус, и только теперь прочитал лежавшую на столе записку. «Не беспокойся за меня, я скоро вернусь. Ушел в экспедицию. Почитай пока что-нибудь, Библиус». Я удивленно развел руками и с облегчением рассмеялся. Главное, что с Библиусом все в порядке. Но что это за полевые работы, и почему он ушел на них без одежды? А вот совет что-нибудь почитать показался мне очень своевременным. Я именно затем и пришел в библиотеку, чтобы найти больше информации. Но и здесь меня поджидала трудность. Вокруг было бесконечное количество книг. Как найти среди них нужную? У нас с Библиусом был строгий ритуал. Я задавал вопрос. Хранитель библиотеки делал характерный жест рукой, и нужная книга сама собой слетала с полки мне в руки. Эта традиция отлично заменяла библиотечный каталог. А как быть теперь? Раздумывая над этим вопросом, я пошел обратно в круглый зал. Просто по привычке. Чаще всего мы с Библиусом разговаривали именно здесь. Я сел на садовую скамейку, закрыл глаза и подумал, какой ответ я хочу получить в первую очередь. Из головы никак не выходила Екатерина Антоновна. Ее черная одежда и твердый взгляд произвели на меня не самое приятное впечатление. Магический дар подсказывал, что эта женщина неспроста ищет Елизавету. Я протянул руку, повторил небрежный жест Библиуса и замер в ожидании. Через мгновение на скамейку рядом со мной упало что-то тяжелое. Я открыл глаза и снова удивился, уже в который раз за это утро. Передо мной стоял небольшой ящик, изготовленный из тонких деревянных планок. Планки потемнели от времени и были украшены затейливой резьбой. В ящичке лежали камни, обычная галька разной формы, цвета и размера. Разумеется, это была книга. Я даже видел такие книги на одном из стеллажей. Вот только читать их мне до сих пор не доводилось. Но с этим было проще. За время нашего знакомства с Библиусом я держал в руках самые разные книги, хрупкие папирусные свитки, тяжелые фолианты в обложках из толстой кожи и даже связку узких кожаных ремешков. На этих ремешках были завязаны хитрые узлы. Они отличались друг от друга на взгляд и на ощупь. Проводя пальцами по узелкам, можно было понять скрытую в них историю. Точно так же я поступил и с камнями, которые лежали в деревянном ящичке. Я выбирал их наугад, с любопытством разглядывал форму и цвет. На одном из камней были косые цветные полоски, на другом – какие-то золотистые вкрапления. Некоторые камни были угловатыми и шершавыми, словно долгое время пролежали в земле. Другие стали гладкими и холодными, наверняка их подобрали на берегу моря или реки. Я старался ни о чем не думать. Просто крутил камни в руках и вслушивался в их историю. Давным-давно на краю леса и степи стоял большой город, который назывался Тагур. В этом городе сходились торговые пути. Из лесов везли шкуры и меха, дерево и мед диких пчел. Из степи пригоняли стада антилоп, привозили сушеные финики. Рядом с городом текла река, по ней тоже шла торговля. Вниз по течению сплавляли лес, а вверх поднимались баржи, груженные рыбой, морской солью и тканями. Богатым городом был Тагур. В нем не было нищих, каждый мог заработать себе на жизнь. Даже уличные музыканты и гончары, которые лепили из глины детские свистульки. Городские трактиры никогда не закрывались. Днем и ночью в них можно было найти еду, выпивку и ночлег. Слухи о могуществе и богатстве города разносились далеко вокруг. Многие завоеватели хотели покорить Тагур, вот только никому это не удавалось. Слишком высокими и крепкими были стены города, слишком сильной была его армия. А еще в Тагуре было много магов, город стоял на одном из древних мест силы. Но однажды из глубины степей пришло другое племя, которое тоже было сильно в магии. Только магия у них была своя, странная. Они подчиняли себе зверей. Это были лучшие степные охотники, сильные и безжалостные. Одним взглядом они заставляли стадо буйволов бежать к обрыву и прыгать вниз, прямо на острые скалы. Приручали степных львов, укрощали диких лошадей. На юге они добрались до влажных джунглей, и там охотились на слонов и обезьян. А теперь пришли к стенам Тагура. Огромная армия, десятки боевых слонов с длинными загнутыми бивнями, сотни буйволов, которые тащили тяжелые повозки и осадные машины, тысячи злобных псов, готовых разорвать на куски любого противника, легионы ловких обезьян, которые легко карабкались по отвесным стенам. Началась осада. Пришельцы перекрыли торговые пути. В городе были запасы еды, но они быстро подходили к концу. Защитники Тагура попробовали сделать вылазку, ночью они выбрались из города и напали на степняков. Но чуткие боевые псы учуяли воинов, и те едва успели вернуться под защиту стен. Захватчики не спешили идти на приступ. Они окружили город плотным кольцом и ждали, когда защитники ослабеют от голода и болезней. Победить их в сражении было невозможно. Что может сделать даже самый лучший воин, когда на него набросится десяток боевых псов или быстрых обезьян, вооруженных дубинами и кривыми ножами? Но защитники Тагура нашли возможность. Магия выступила против магии. Мастера изготовили тысячи стрел, а маги Тагура нанесли на их наконечники особое магическое плетение. Это плетение разрушало степную магию и освобождало животных из-под власти степных воинов. На стрелы пошло все дерево, до последней щепки. Чтобы сделать достаточное количество наконечников, кузнецы переплавили все железо, всю бронзу. В ход пошла медная посуда, деньги, золотые и серебряные украшения. Ранним утром лучники Тагура поднялись на стены. Они выпускали стрелы одну за одной. Они не старались убивать, наоборот, просто выпускали стрелы в гущу зверей. Каждая упавшая стрела разрушала степную магию. Покорные звери взбесились. Они бросались друг на друга и на своих прежних хозяев. Рычали, ревели, грызли и убивали. Слоны топтали степных воинов, боевые псы вцеплялись им в глотки. К вечеру от армии пришельцев не осталось и следа. Уцелевшие звери разбежались по окрестным лесам. Они еще были опасны, но Тагур уже устоял. Я удивленно хмыкнул, машинально продолжая перебирать камни. Перед глазами словно наяву стояли высокие стены из неровных глыб известняка и крохотные фигурки лучников наверху. Аккуратно сложив камни обратно в ящик, я снова взмахнул рукой. Ящик поднялся и полетел между книжными шкафами обратно на свое место. А мне захотелось кофе. А не магия, вот оно что. Магия подчинения зверей. Еще один магический дар, не такой уж и редкий. Могла ли обладать этим даром Екатерина Антоновна Молчанова? Мне захотелось кофе. Библиус до сих пор не вернулся, но я уже вполне освоился в незримой библиотеке. Еще один взмах рукой, и в круглом зале появился небольшой столик с жаровней. В жаровне тихо гудело пламя, и на столике сверкала начищенная серебряная джезва. Рядом стояла фарфоровая чашка. Нашлась и банка с молотым кофе. Вот это магия, весело улыбнулся я. Наполнив джезву водой из фонтана, я поставил ее на огонь. Буквально через пару минут над узким горлышком поднялась шапка коричневой пены, а в библиотеке вкусно запахло свежесваренным кофе. Я перелил напиток в чашку, подождал, пока он немного остынет, и сделал первый глоток. Блаженство. Значит, дар подчинения животных, это вполне могло объяснить гибель родителей Елизаветы Федоровны. Кто-то заставил пчел наброситься на ее мать, потом заколдовал отцовскую лошадь, и она сбросила седока. Убийство, замаскированное под несчастный случай. Идеально. А как это доказать? Даже если у Екатерины Антоновны окажутся нужные магические способности, это еще не доказательство ее вины. Для проверки у менталиста тоже нет оснований. Пасеку давно сожгли. Не удивлюсь, если и от несчастной лошади тоже избавились. Найти доказательства будет очень трудно. Пожалуй, даже невозможно. Но кое-что можно сделать. Например, защитить Елизавету Федоровну от подобной участи. Наконечники стрел с защитным магическим плетением. Артефакты. Похоже, стоит обратиться к кому-то из моих знакомых мастеров-артефакторов. Благо, у меня их предостаточно. Если они не знают нужного магического плетения, то я могу поискать его схему в незримой библиотеке. В каменной книге о нем ничего не говорилось. Но ведь есть и другие книги. Нужно только хорошенько поискать. Задумавшись, я смотрел в портал, в котором росла туманная роза. Окно из одного мира в другой. Здесь на полках стояли бесконечные ряды книг. Тихо гудела жаровня, журчал фонтан и вкусно пахло кофе. А там, за порталом поднимались вверх удушливые болотные испарения. Густо росли перевитые лианами деревья. Рычали хищники и пронзительно кричали попугаи. Другой мир, живой и загадочный. Пестрая птица, оглушительно хлопая крыльями, метнулась мимо портала. Я услышал треск веток под чьими-то ногами и насторожился. А затем в портале показался дикарь. Это не был Акатош, друг Библиуса и шаман местного племени. Незнакомец был куда старше, судя по совершенно седым волосам. Его лицо было густо вымазано глиной и грязью. По бронзовому от загара жилистому телу змеились затейливые рисунки, нанесенные то ли краской, то ли соком местных растений. Вся его одежда состояла из плетеной юбки и птичьего пера, воткнутого в волосы. Увидев меня, незнакомец радостно улыбнулся и полез в портал. «Салют, Александр! Вижу, ты уже освоился в библиотеке, Библиус!» Изумился я. «Ты откуда? И почему в таком виде? Если бы хранитель библиотеки не заговорил со мной, я бы ни за что его не узнал. Он выглядел настоящим дикарем, который всю жизнь провел в лесу, ночуя под деревом, или на дереве, учитывая количество хищников в местных джунглях. После расскажу», — махнул рукой Библиус. «А сейчас мне нужно умыться и привести себя в порядок». Он огляделся. «Вижу, ты из жаровни справился, можешь сварить и мне чашечку кофе, и еще у тебя есть какая-нибудь еда?» Племя Акатоша угостило меня личинками жуков и муравьиными яйцами, но я поостерегся есть эту пищу. Она привычна для грубых желудков, но не подходит даже римскому легионеру, а легионеры привыкли к лишениям. «Я принес пирожки», — улыбнулся я. «Замечательно», — просиял Библиус. «Дай мне 5 минут». Он скрылся за книжными шкафами. Наверное, где-то там у него была припрятана магическая ванная комната. Пурпурная тога послушно летела вслед за своим хозяином. Я усмехнулся и снова поставил джезву на огонь. Глава 16. Библиус вернулся через 10 минут. Чистенький, свежий. Мокрые волосы были тщательно причесаны. Привычная тога застегнута на левом плече бронзовой брошью с головой рычащего льва. Я протянул ему чашку с кофе и придвинул сверток с пирожками. Хранитель библиотеки благодарно кивнул. «Знал бы ты, как я соскучился по этому благородному напитку. Все-таки, в моем возрасте трудновато просыпаться без него. Когда тебе исполнится 3000 лет, ты тоже это поймешь. А как же молодое красное вино, смешанное со сладкими водами Тибра?» — спросил я. «Вина там хватало», — пренебрежительно отмахнулся Библиус. «Разумеется, это не благородный напиток из винограда. Соплеменники Акатоша просто собирают все сладкие фрукты, которые попадутся под руку, и оставляют их бродить в больших глиняных горшках. Потом процеживают и пьют. Неплохо, если привыкнуть». «Так ты гостил у Акатоша?» — понял я. «С чего вдруг тебя потянуло на такие перемены? Заскучал в одиночестве и захотелось новых впечатлений, или была более веская причина?» «Разумеется, была», — нахмурился Библиус. «Ты ведь знаешь, что я хранитель незримой библиотеки, а одна из главных обязанностей хранителя – непрерывно пополнять библиотеку. Новыми книгами или новыми знаниями, это не важно. На моей памяти ты отлучился впервые», — заметил я, — «если не считать твоего появления в кофейне Набиля. Просто ты не так уж часто меня навещаешь», — объяснил Библиус. «И я стараюсь согласовывать свои путешествия с твоим появлением. Но в этот раз не все зависело от меня. Так что ты делал в джунглях?» — заинтересовался я. «Участвовал в церемонии приветствия солнца», — важно кивнул Библиус. «Ты знал, что племя Акатоша считает солнце одним из своих богов, главным богом, если говорить точнее?» «Теперь знаю», — улыбнулся я. «Ты же помнишь, что это племя живет в густых джунглях. Солнце там появляется очень редко, почти всегда стоит густой туман». «Да, это я помню», — кивнул я. «Неспроста там так хорошо растут туманные розы». «Вот именно», кивнул Библиус. «Как раз сегодня у племени Акаташа был важный день. Солнце выглянуло на несколько часов. В честь этого события племя устроило грандиозный праздник. Акаташ пригласил меня. Разумеется, я не стал отказываться. Хотелось все увидеть своими глазами. Зато теперь я смогу подробно записать свои впечатления». «Несколько часов», удивился я. «По твоему виду мне показалось, что ты провел в джунглях не меньше недели». «Ты не ошибся», не стал спорить Библиус. «Только я был там не неделю, а 9 дней. Именно столько длится приготовление к празднику». Я уважительно покачал головой. «Вот это я понимаю, основательный подход. Расскажешь, узнаю ты новица», усмехнулся Библиус. «Разумеется, расскажу. Только сначала доем этот пирожок и приготовлюсь вести записи». Он взмахнул рукой, и в круглом зале появился знакомый небольшой столик на причудливо изогнутых ножках. На стол сам собой лег чистый лист пергамента. Длинное гусиное перо окунулось в чернильницу и замерло над листом, готовое записывать рассказ Библиуса. «Как я уже сказал, солнце появляется над джунглями всего несколько раз в году», – начал Библиус. «И к каждому его появлению соплеменники Акаташа очень тщательно готовятся. Сначала все мужчины племени уходят в лес и там устраивают испытания». «Что за испытания?» – поинтересовался я. «Ничего особенного», – улыбнулся Библиус, – «но довольно забавно. Первым делом нужно вытерпеть 3 дня без пищи и воды». «Сочувствую», – кивнул я. «Ерунда. В галлийском походе приходилось и хуже. Затем нужно поймать обезьяну голыми руками. Это уже сложнее». «И ты поймал?» – удивился я. «Разумеется. Мне потребовалось всего лишь сорвать спелый плод, которым любит лакомиться обезьяны, а потом подождать, неподвижно сидя на земле. Одна из обезьян не выдержала и попыталась стащить плод, тут-то я ее и схватил». «Ловко», — рассмеялся я. «Самое трудное испытание припасли напоследок. Нужно было переплыть реку. Река была не очень широкой, но в мутной воде кишмя кишели крокодилы. А если кому-то не повезет?» — изумился я. «Так и задумано», — спокойно кивнул Библиус. «Это праздничное жертвоприношение. Вижу, ты благополучно прошел все испытания». «Разумеется, иначе бы мы с тобой не разговаривали. Когда все уцелевшие выберутся из реки, начинается церемония ожидания. Все люди племени стоят, запрокинув головы, и смотрят на небо. Знаешь, это очень величественный и напряженный момент, ведь солнце может и не выйти из-за облаков. Тогда считается, что Бог разгневался на людей. И что делают в таком случае?» — поинтересовался я. «Приносит в жертву шамана», — невозмутимо ответил Библиус. «Но на этот раз Акаташу повезло. Солнце выглянуло точно в срок, и даже показалось полностью, а не краешком. После этого начался праздник. Фруктовое вино лилось рекой, все лакомились сухими лепешками и жареными насекомыми. Были танцы под барабаны и еще кое-какие церемонии, о которых не принято рассказывать вслух. В них ты тоже участвовал?» — рассмеялся я. «Разумеется, я же настоящий исследователь». И Библиус взял еще один пирожок. «С капустой», — одобрительно промычал он. «Мои любимые. А с какими вопросами пришел ты?» Все время, пока Библиус говорил, гусиное перо неутомимо бегало по пергаменту. «Пока ты с удовольствием проводил время на пикнике и плавал на перегонки с крокодилами, я попал в очередную магическую историю. Кстати, она тоже связана с водой. Любопытно, не находишь?» «Подожди, я заменю пергамент», — попросил Библиус. Он положил на столик чистый лист, а исписанный аккуратно свернул в трубочку. «Теперь рассказывай». Я в подробностях рассказал хранителю библиотеки историю своего знакомства с Елизаветой Федоровной. «Кое-что я уже выяснил», — напоследок сказал я. «Но осталось еще много вопросов. И главный из них, почему Елизавета Федоровна внезапно почувствовала себя плохо?» «Думаю, твой целитель все понял правильно», — кивнул Библиус. «У твоей знакомой открылась новая грань магического дара. То, что вы называете способностью». «Да, очень похоже», — согласился я. И сразу вспомнил свое состояние, когда новая способность открывалась у меня. Головокружение, темнота в глазах, тошнота. «Но эти признаки должны быстро пройти», — сказал я. «Не всегда», — возразил Библиус. «Все зависит от силы дара, а еще от того, какая именно способность открылась». «Получается, раньше у Елизаветы Федоровны был слабый дар», — понял я. «Вот именно», — кивнул Библиус. «И хорошо бы понять, что именно за дар у нее. Я надеялся, что твои книги помогут мне ответить на этот вопрос». «Что она может?» — спросил Библиус. «Перечисли ее магические способности, которые ты видел». Я принялся загибать пальцы. У Елизаветы Федоровны абсолютная память. Причем, не только на слова или поступки. Она запоминает все, даже погоду или настроение собеседника. И потом может все это рассказать, а перо само собой записывает, вот как сейчас. Интересно, кивнул Библиус. Еще, мне показалось, что она отлично улавливает настроение других людей, а еще может немного управлять временем. Когда она чем-то увлечена, время вокруг нее течет медленнее. Я понял, кивнул хранитель библиотеки. Это очень редкий дар. Дар летописца? Спросил я. Нет, покачал головой Библиус. Не путай. Летописец – это путь, а не дар. Путь нужно еще принять, а дар магия дает сразу. Так что у нее за дар? Дар сочувствия, эмпатия. Ничего себе, удивился я. У меня недавно появилась способность с точно таким же названием. Это она и есть, кивнул Библиус. Но для тебя это лишь побочная грань твоего дара, а для нее – основная. У эмпатов способность чувствовать развита куда сильнее, чем у любого другого мага. Они очень тонко ощущают все, что происходит вокруг, и навсегда это запоминают. А магическое воздействие тоже сказывается на них особенно остро, спросил я. Магию они чувствуют сильнее всего, подтвердил Библиус. И пока эмпат не приспособился к своему дару, он будет в постоянной опасности. Вы хорошо сделали, что поместили эту девушку в защищенное место. Дар сочувствия, медленно повторил я. Да это похоже на Елизавету Федоровну. Она даже бездомного пьяницу кормила супом. Наверняка, она остро чувствовала его отчаяние, согласился Библиус. Потому и пыталась ему помочь, как могла. Иногда такой дар больше похож на проклятие, заметил я. Любой дар может стать проклятием, возразил хранитель библиотеки. Если маг не принимает его, для Елизаветы Федоровны очень важно как можно скорее принять свой путь. Думаю, теперь магия с радостью укажет его. Тогда девушка будет точно знать, что ей делать дальше. Но для этого она должна пройти церемонию принятия дара, напомнил я. А это не так-то просто. Церемония проводится всего один раз в год. В другое время храм путей просто не существует. Храм путей – это всего лишь символ, неожиданно сказал Библиус. Храмом может стать все, что угодно. Старое дерево или груда камней, как у племени Акаташа. Или величественное здание с белоснежными колоннами, сотканное из магических полей. Суть не в храме, а в готовности мага. Но к этой готовности нужно идти постепенно. Я хотел спросить тебя кое о чем еще, вспомнил я. Пока тебя не было, одна из книг рассказала мне удивительную историю про осаду торгового города. Эта история натолкнула меня на мысль, что Елизавете Федоровне грозит опасность. Но она же подсказала и путь защиты. Магическое охранное заклинание может быть опасно для Елизаветы Федоровны? Нет, если оно направлено не на нее, покачал головой Библиус. Такое заклинание всегда действует наружу, а не внутрь. Ты меня успокоил, улыбнулся я. Можешь отыскать для меня схему такого магического плетения? Его знает любой артефактор, успокоил меня Библиус. Маги подчиняли животных с самого начала времен, и защита от этой магии появилась очень давно. У меня есть сразу несколько знакомых артефакторов, кивнул я. Вопрос в том, кто из них возьмется за дело. Честно говоря, я бы доверил выбор самой магии. Отличное решение, кивнул Библиус. Можешь так и сделать. А как? Заинтересовался я. Очень просто. Когда будешь уходить отсюда, прикоснись к двери и попроси магию перенести тебя сразу в нужное место. Не выбирай место заранее, а доверься ее выбору. Вот и все. Действительно, просто улыбнулся я. Знаешь, Библиус, меня не покидает мысль, что истории девушек очень похожи. Погибшая была сиротой, и Елизавета Федоровна тоже сирота. Обе они учились вместе. На обеих девушек напали возле реки. Думаю, что и Наталью Суворову тоже ударили на мосту и оттуда сбросили в воду. Мне кажется, это не случайность. Правда, пока я ничего не знаю о третьей девушке. Так узнай, посоветовал Библиус. Не стоит блуждать в потемках, если неподалеку есть фонарь. Еще одна древнеримская мудрость, улыбнулся я. Разумеется, кивнул хранитель библиотеки. Бывали времена, когда по улицам Рима невозможно было пройти без фонаря ночью. Непременно во что-нибудь наступишь. Узнай больше и приходи снова. Ты же знаешь, дверь библиотеки всегда открыта для тебя. Знаю. Спасибо, Библиус. Я, пожалуй, пойду. Передавай привет Акаташу. Непременно передам. Кстати, он тоже вспоминал про тебя. Даже изготовил в твою честь первую скамейку в своем жилище. Ему показалось, что сидеть на ней намного удобнее, чем на земле. Вот так чистым душой детям природы приходит цивилизация, рассмеялся я. До встречи, Библиус. Салют, Александр. Хранитель библиотеки проводил меня к выходу. Я взялся за ручку двери, закрыл глаза и послал зов магии. Мне нужен артефактор, который изготовит защитный талисман для Елизаветы Федоровны, беззвучно сказал я. Приведи меня к нему. Магия не ответила, но я почувствовал, что она слышит меня. Поймал на себе ее внимательный взгляд, толкнул дверь и вышел из библиотеки. Глава 17. Я оказался во дворе заброшенной алхимической лаборатории на правом берегу. Просто вышел из двери, и все. Но теперь назвать лабораторию заброшенной не поворачивался язык. Здания сверкали новенькими стеклами. Заросли бурьяна бесследно исчезли, вместо них зеленели ровно подстриженные лужайки. Из высокой кирпичной трубы вылетали тонкие кольца дыма. Забор вокруг лаборатории тоже починили, а у ворот даже поставили будку охраны. От нее ко мне сейчас как раз бежал охранник. «Стоять!» – грозно крикнул он. «Имя!» Я остановился, с улыбкой поджидая его. Подбежав ближе, охранник узнал меня и остановился в нерешительности. «Александр Васильевич, а вы как здесь?» Я не заметил. «Внезапная проверка», – спокойно ответил я. «Где я могу найти артефактора Гроздова, Владимира Кирилловича?» «Так он где-то здесь. Он, считай, с территории не выходит. Где-то здесь», – уточнил я, обводя задумчивым взглядом череду одинаковых корпусов. «Александр Васильевич», – замялся охранник. «Тут такое дело. Призраки по ночам ходят». «Призраки?» – удивился я. «Да», – кивнул охранник. «Высокие, все в черном и в капюшонах. Только вчера видел. Идут себе мимо охраны, словно так и надо. И что же вы сделали?» – с улыбкой спросил я. «Как положено». Выскочил из будки, спросил документы. А они колыхнулись как-то странно и прямо сквозь ворота на улицу просочились. А ворота на замке я сам запирал. Охранник удивленно вытаращил глаза. Я к воротам подбежал, а там никого. Пустая улица. Похоже, Игорь Владимирович забыл сказать охране про туннеланцев. Или не стал говорить, оберегая их секрет. Может, вам померещилось? Улыбаясь еще шире, спросил я. Ночи здесь тихие, задремали. С кем не бывает. Да вы что, ваше сиятельство, обиделся охранник. У нас же артефакты специальные, которые сон прогоняют. Вот, он показал мне крохотный медный колокольчик, который был привязан к его мощному запястью. Колокольчик во все стороны топорщился шипами. Знакомая вещица. Колокольчик бдительности. Я использовал такой во время первой встречи с туннеланцами. Да, это сильный талисман, кивнул я. А еще я по ночам крепкий чай пью, доверительно сказал охранник. Так что не мог я спать. Ваше сиятельство, вы же тайновидец, все это знают. Разобрались бы вы с этими призраками. Что же они тут шастают без документов? Непорядок. Я Игорю Владимировичу должен доложить. Я знаю этих призраков, кивнул я. Никому о них не говорите, кроме Игоря Владимировича. И пропускайте беспрепятственно в любое время. Понял? Подтянулся охранник. «Значит, господин Гораздов где-то здесь?» «Точно, здесь». «Хорошо». Я не стал слоняться по территории, разыскивая артефактора. Вместо этого просто послал ему зов. «Владимир Кириллович, это Александр Воронцов. Я заглянул к вам по важному делу. Можете меня встретить, а то я опасаюсь заблудиться в ваших владениях». «Одну минуту, Александр Васильевич», — ответил Гораздов. Ровно через минуту дверь ближайшего здания открылась, и я увидел на пороге высокую фигуру артефактора. По своей привычке Гораздов слегка сутулился. Я подошел к нему. «Добрый день, Владимир Кириллович. Вижу, здесь все преобразилось». «Да», — с гордостью кивнул Гораздов. «И очень быстро, буквально, на глазах. Игорь Владимирович привез какого-то странного молодого человека и потребовал на ночь очистить территорию. А утром все уже было готово. Это, случайно, не помощник архитектора Куликов?» Удивленно спросил я. «Он самый», — кивнул Гораздов. «И чем же вы тут занимаетесь?» Поинтересовался я. «А вы не знаете?» — удивился Гораздов. «Готовим морскую экспедицию в Северные моря. Создаем артефакты для кораблей, чтобы они могли пройти сквозь льды и магические поля. Вот оно что», — понял я. «Значит, вот как Игорь Владимирович вдохновил Савелия Куликова на перестройку лаборатории. Ведь отец Куликова погиб, разыскивая в Северных морях место силы. Экспедиция должна была отправиться по его следам. У нас тут целое производство», — гордо сказал Гораздов, пропуская меня в здание. «Взгляните сами». Он ничуть не преувеличил. В больших цехах длинными рядами стояли верстаки, за которыми сосредоточенно трудились молодые парни. Они наносили какие-то знаки на толстые медные листы. «Зачаровываем обшивку будущих кораблей, чтобы на нее не намерзал лед», — объяснил мне Гораздов. «А где вы набрали столько людей?» — удивился я. «Игорь Владимирович взял на практику выпускников из магических училищ», — объяснил Гораздов. «Здесь те, кому выпал путь созидания. Надеюсь, вы поможете им стать настоящими мастерами», — улыбнулся я. «Конечно», — уверенно кивнул Гораздов. «Прошу». Он провел меня в небольшую комнату. Возле окна стоял длинный верстак, на котором были разложены инструменты и чертежи. Справа я увидел еще одну дверь, которая вела в крохотную спальню. Это помещение сильно напоминало маленький домик на улице Старых Якорей, в котором раньше жил Гораздов. «У вас уютно», — заметил я. «Да», — кивнул Гораздов. «Привычка. Лишнего мне не надо, а здесь все под рукой». Он предложил мне табурет и сам сел напротив. «Так что у вас за дело? Мне нужен артефакт», — прямо сказал я. «Такой, который смог бы защитить своего владельца от нападения зачарованных животных». «Понимаю», — деловито кивнул Гораздов. «Артефакт, противостоящий анималистической магии. Что ж, схема несложная, но хорошо бы мне познакомиться с тем, кто будет носить этот артефакт. Понимаете, Александр Васильевич, артефакты с личной привязкой всегда надежнее. Это будет затруднительно», — признался я. «Девушка сейчас находится в госпитале. На нее недавно напали, и она еще не пришла в себя после нападения. Но если встреча необходима, посмотрим», — задумчиво нахмурился Гораздов. «А вы хорошо ее знаете?» «Я ее спас», — ответил я. «И последние два дня она прожила в моем доме. Кроме того, мы с ней вместе расследовали нападение». «Расскажите мне о ней», — предложил Гораздов. «А я попытаюсь представить ее по вашему рассказу». Внимательно выслушав меня, артефактор мягко улыбнулся. «Да, у меня получилось ее представить. Славная девушка, судя по вашему рассказу. Говорите, у нее рыжие волосы?» «Да», — улыбнулся я. «И веснушки. Кажется, я знаю, какую основу нужно взять для артефакта», — кивнул Гораздов. «Сейчас поищу». Он открыл небольшой сейф, который стоял в углу верстака, и принялся в нем копаться. Сейф был тот же самый, что стоял у него дома. Я узнал дверцу, которую когда-то погнул Юрий Горчаков. Дверцу выправили, но следы взлома остались. «Вот, выпрямляясь», — сказал Гораздов, — «это подойдет». Он показал мне медальон на тонкой, но прочной серебряной цепочке. Серебряная птица с расправленными крыльями и желтыми янтарными глазами. Она полностью помещалась на ладони, но была изготовлена так искусно, что я мог рассмотреть каждое перо. «Замечательная вещица», — кивнул я, — «и отлично подойдет Елизавете Федоровне». «Откуда она у вас?» «Купил по случаю в одной ювелирной мастерской», — улыбнулся Гораздов. «Это моя слабость. В свободное время хожу по мастерским и антикварным лавкам и покупаю все, что приглянется. Знаете, очень важно, чтобы артефактору нравилась основа будущего изделия. Тогда магическое плетение ложится легче и надежнее». «Понимаю», — согласился я. «Симпатия усиливает магию». «Именно», — кивнул Гораздов. «А когда артефакт будет готов?» «Прямо сейчас», — просто ответил Владимир Кириллович. «Я же говорил, что плетение несложное. Подождите несколько минут». Он сел к верстаку, расставил перед собой несколько квадратных стеклянных бутылочек с разноцветными наклейками, это были магические накопители, и принялся крутить в пальцах фигурку серебряной птицы. Я с любопытством наблюдал за его работой. Чуткие пальцы артефактора словно ожили. Они тянули невидимые магические нити и плотно оплетали ими расправленные крылья, легкое тело птицы и широкий хвост. Гораздов не обошел вниманием цепочку, на нее он тоже наложил магическое плетение. В какой-то момент мне показалось, что я вижу тонкие разноцветные узоры плетения. Я различил бледно-зеленую нить магии природы, серебристую жилку магии жизни и еще какие-то нити, которые не мог опознать. «Готово», — кивнул Владимир Кириллович, протягивая мне артефакт. «А что за магию вы использовали?» — заинтересовался я. «Мне удалось кое-что увидеть, но я не все понял». «Даже это удивительно», — улыбнулся Гораздов. «Вы очень наблюдательны, Александр Васильевич, раз сумели что-то рассмотреть». Он удивленно наморщил лоб. «Никакого секрета нет. Я использовал магию жизни и магию природы. Эти чары вернут зачарованному зверю свободу. Имейте в виду, что хищника они не остановят, просто выведут его из-под магического контроля. Магический зверь станет просто зверем. Надеюсь, до встречи с настоящим хищником дело не дойдет», — кивнул я. Гораздов кивком указал на бутылочку с черной этикеткой. Кроме того, я добавил в контур магию смерти. Она не предназначена для убийства. Сильный анимаг может поднять мертвое животное и сделать его своим орудием. Магия смерти защитит именно от такого случая. Ну, и защитный контур, само собой. Этот медальон не окажет магическое воздействие на Елизавету Федоровну, уточнил я. Гораздов покачал головой. Ни в коем случае. Энергия магического плетения направлена только наружу. Спасибо, Владимир Кириллович, кивнул я, забирая артефакт. Сколько я вам должен? Нисколько, возразил Гораздов. Это моя благодарность за то, что вы помогли мне в свое время. Обойдемся без моральных долгов, улыбнулся я. Они только осложняют жизнь, а хорошая работа всегда заслуживает хорошей оплаты. Назовите сумму, Владимир Кириллович, чтобы мне не пришлось гадать. Гораздов назвал сумму. Я переведу вам деньги, как только доберусь до отделения Имперского банка, сказал я. Спасибо за помощь, Владимир Кириллович. Хотите чаю? Предложил Гораздов. Это общая привычка артефакторов. Пить чай? Рассмеялся я. Нет, благодарю. Мне еще предстоят дела. День уже клонился к вечеру. Поэтому, оказавшись за воротами мастерской, я вызвал извозчика. Пора было ехать в Воронцовский госпиталь. Там мы договорились встретиться с Никитой Михайловичем Зотовым и вместе навестить Елизавету Федоровну. И тут очень вовремя напомнил о себе репортер Черницын. Он прислал мне зов. «У меня новости, Александр Васильевич», – без предисловий сказал Черницын. «Удалось кое-что узнать о прошлой жизни вашей подопечной». «Слушаю вас», – ответил я. «У Елизаветы Федоровны был роман с одним из сотрудников редакции «Магических сплетен». Роман недолгий, скорее, ухаживание». «Что же в этом удивительного?» – спросил я. «На первый взгляд, ничего», – согласился Черницын. «Но по словам одного из репортеров, молодой человек сначала не обращал на Елизавету Федоровну никакого внимания, а потом вдруг принялся за ней ухаживать, каждый вечер провожал домой, приглашал в кафе, дарил цветы. Он был очень настойчив, чуть ли не замуж звал. Вся редакция была в курсе его пылких чувств, и вдруг в один день он совершенно остыл и переключился на другую девушку. «Вот как?» – машинально спросил я. «Мой магический дар неожиданно проснулся и толкнул меня в грудь. И не просто толкнул, он бился настойчиво, заставляя обратить на себя внимание. Как имя этого ловеласа?» – спросил я Черницына. «Андрей Михайлов, он служит репортером в магических сплетнях». «Михайлов, спасибо, господин Черницын, вы мне очень помогли. Вы не забыли наш уговор насчет статьи?» – напомнил Черницын. «Не забыл», – одними губами улыбнулся я. «Как только у меня появится материал для газеты, вы узнаете об этом первым. А пока, никому ни слова, особенно этому Михайлову». Подъехал извозчик. Я уселся на заднее сиденье, к Воронцовскому госпиталю. «Мигом домчу, ваша милость», – пообещал извозчик. Рассеянно глядя на летящую слева серебристую ленту реки, я послал зов Миши Кожемяка. «Саша», – обрадовался Миша, – «а я как раз хотел тебе сказать, нам удалось опознать вторую убитую девушку, ее зовут». «Это потом», – перебил я друга. «Скажи, эта девушка сирота?» «Нет», – удивился Миша, – «но она недавно поругалась с родителями и ушла из дома». «А как ты догадался, у нее был роман с кем-нибудь?» «Да, за ней ухаживал молодой человек, дело шло к свадьбе, но внезапно он бросил девушку и исчез. Из-за этого она и поругалась с родителями. Там такой отец. Мне нужны все подробности», – сказал я, – «но не сейчас. Срочно бери мобиль и приезжай к Воронцовскому госпиталю». «Кажется, я догадался, в чем дело. Еду», – коротко ответил Миша. Я нетерпеливо наклонился вперед и поторопил извозчика. «Будьте добры, побыстрее». Никита Михайлович Зотов уже поджидал меня, нетерпеливо прохаживаясь вдоль мобиля. «Есть какие-нибудь новости, господин тайновидец?» – спросил он. «Есть», – кивнул я. «А у вас?» «Ничего», – скривился Зотов. «Смерть родителей Елизаветы Федоровны выглядит как несчастный случай. Вернее, два несчастных случая, не связанных друг с другом. Не забывайте, что между смертями прошло несколько лет. В той глуши даже полицейский пристав успел смениться. А магический дар Екатерины Антоновны, напомнил я, это лишь ваша догадка. Наличие у нее дара официально не подтверждено. Церемонию выбора пути она не проходила. А что у вас? Давайте дождемся Мишу Кожемяка», сказал я. «Полиция опознала третью убитую девушку. У меня есть предположение, рассказ Миши или подтвердит его, или опровергнет». Зотов недовольно фыркнул, но согласился со мной. «Как вы думаете, «Сколько у нас в городе красных башен?» – спросил я, чтобы отвлечь его от тягостного ожидания. «Что?» – Никита Михайлович непонимающе взглянул на меня. «Недавно я услышал странную фразу», – объяснил я. «Могущество скрыто в красной башне. Не могу пока понять, что это означает». «Снова магические загадки?» – усмехнулся Зотов. «Смотря, что понимать под красной башней. За красную башню может сойти любая водокачка, любая кирпичная труба. Да и на домах у нас любят строить башенки. Думаю, вы знаете это не хуже меня. Но не все из них красного цвета», – заметил я. «Но вы правы. Поиски наугад займут очень много времени». «А что за могущество?» – заинтересовался Никита Михайлович. «Это я и хочу выяснить», – улыбнулся я. «Имейте в виду, Александр Васильевич, если это хоть каким-то боком касается тайной службы, вы обязаны поставить меня в известность, как подданный империи. К тому же, вы сами назвались моим сотрудником. Я непременно все вам расскажу», – согласился я, – «как только сам что-нибудь выясню». Тут, на мое счастье, подъехал полицейский мобиль, и из него вылез Миша Кожемяка. Увидев Зотова, он растерянно заморгал. Это совершенно не вязалось с его богатырской фигурой и бравым видом. «Наконец-то», – прокомментировал его появление Зотов. «Какие у вас новости, господин Кожемяка?» «Нам удалось опознать вторую убитую девушку», – ответил Миша. «Ее звали Татьяна Истомина. Она служила помощником аптекаря на городовом острове». «Ну и что?» – нахмурился Зотов. «Расскажи подробнее», – предложил я Мише. «Татьяна Павловна Истомина», – терпеливо начал он, – «из бедной дворянской семьи. Отец служит секретарем в коллегии сельского хозяйства, училась в Смольном институте за счет казны, родители не имели возможности платить за ее обучение. За ней ухаживал молодой человек, незнатного рода, но достаточно обеспеченный. Дело шло к свадьбе. Неожиданно они расстались. Зотов хмурился все сильнее, нетерпеливо барабаня пальцами по крыше своего мобиля. Я рукой показал ему, чтобы он не перебивал Мишу. После этого Татьяна поссорилась с родителями и ушла из дома, сняла комнату, устроилась помощником аптекаря. Буквально через 2 недели после этого из кассы аптекаря пропали деньги. Сумма была небольшая. В полицию аптекарь обращаться не стал, прямо Истомину ни в чем не обвинял. Но девушке пришлось уволиться, а через 2 дня ее убили. Ударили по голове на горбатом мостике и сбросили в воду. «Магический дар у нее был?» – спросил я. «Да», – кивнул Миша. Аптекарь сказал, что у Истоминой были способности к зельеварению. Она помогала составлять снадобья. «Какие-то подозрительно похожие истории», – насторожился Зотов. «Именно», – кивнул я. «Судите сами. 3 девушки, все дворянского происхождения. У каждой были магические способности. Каждая из них так или иначе потеряла семью, работу и рассталась с близким человеком. Молчанова тоже», – заинтересовался Зотов. «Да», – кивнул я. «Некоторое время за ней ухаживал репортер из редакции магических сплетен, а потом они неожиданно расстались. Получается, истории девушек совпадают почти буквально», – удивился Никита Михайлович. «Различаются только в деталях, об этом я и говорю. И у вас есть версия?» «Есть», – подтвердил я. «Это магический ритуал, и он еще не закончен». Глава 18. «Что?» – переспросил Зотов. «Убийца проводит магический ритуал», – повторил я. «Посреди столицы?» – не поверил Никита Михайлович. «На глазах у полиции и тайной службы? У вас есть другое объяснение этих совпадений?» – поинтересовался я. «Нет», – признал Зотов. «На случайность эти совпадения не похожи, и его магический ритуал не завершен», – напомнил я. «Потому что Елизавета Федоровна осталась жива. Вы хотите сказать, что будут новые жертвы?» – насторожился Зотов. «Возможно», – кивнул я. «Все нападения случились за 1 неделю». Вмешался Миша, и больше похожих случаев не было. «Значит, убийца еще не выбрал новую жертву», задумчиво сказал я, «или он хочет закончить начатое. Ему нужна именно Елизавета Федоровна». «И что это за ритуал?» недоверчиво спросил Зотов. «Обретение могущества, не знаю», честно ответил я. «Мысль о ритуале пришла мне в голову только полчаса назад, я еще не успел ее проверить. Думаю, вы понимаете, насколько это важно?» «Разумеется. Ваше предположение очень вероятно», – решительно кивнул Зотов. «Идемте. Я хочу своими глазами увидеть, насколько надежна палата Елизаветы Федоровны». «Иван Горчаков встретил нас на крыльце госпиталя. Снимите обувь», – напомнил он. «У меня мало времени», – нахмурился Никита Михайлович. Иван молча ждал. «И этот такой же», – недовольно буркнул Зотов, стягивая сапоги. Я только улыбнулся. Вслед за Иваном мы поднялись на третий этаж и подошли к палате. Возле крепкой железной двери дежурили два охранника. При нашем появлении они бдительно подтянулись. Я довольно улыбнулся. Игорь Владимирович не просто прислал надежных людей. Одного из них я знал с детства. Сергей Викторович Дорохов занимался со мной всякий раз, когда я гостил у деда. Он был для меня и нянькой, и учителем, и охранником. Я запросто называл его дядей Сережей. «Привет, дядя Сережа», — радостно сказал я. «Добрый день, Александр Васильевич», — добродушно прищурился Дорохов. «Это ваши люди?» — спросил меня Зотов, внимательно оглядев охранников. Он чуть задержал взгляд на Дорохове. Дядя Сережа ответил Зотову спокойным взглядом. «Игорь Владимирович поставил их по моей просьбе», — сказал я. «Хорошо». Никита Михайлович повернулся к Ивану. «Открывайте. Учтите, вам нельзя долго находиться в палате», — предупредил Иван. «У каждого из вас сильный магический дар. Это может повредить Елизавете Федоровне в ее нынешнем состоянии. Даже я стараюсь заходить к ней нечасто. А сиделка?» — привычно поинтересовался Зотов. «Я подобрал сиделку из неодаренных. 10 минут, не больше». Он постучал в дверь. «Елизавета Федоровна, к вам посетители». Изнутри щелкнул замок. «Ну, хотя бы на ключ Молчанову не запирали. Добрый вечер, Елизавета Федоровна», — поздоровался я, входя первым. «Александр Васильевич», — обрадовалась девушка. «К сожалению, мы ненадолго. Ваш целитель предупредил, что у нас всего 10 минут. Это Никита Михайлович Зотов, начальник тайной службы. Он хочет задать вам несколько вопросов. Мишу вы уже знаете. Прошу вас, господа», — кивнула девушка. Пока они с Зотовым разговаривали, я успела смотреть палату. Довольно уютно, ничуть не хуже комнаты, которую Молчанова снимала у Прасковьи Ивановны. Но все же, это была больничная палата, да еще и с решетками на окнах. Правда, они запирались и открывались изнутри. Жить можно, но это не та жизнь, о которой мечтаешь. Елизавета Федоровна хорошо держалась. На вопросы Зотова она отвечала спокойно и отчетливо. Иногда ее пальцы нервно теребили подол платья, но голос оставался четким и приветливым. И все же, я чувствовал ее внутреннее напряжение. Оно могло повредить хрупкому магическому дару девушки. Поэтому, когда Зотов начал задавать вопросы по второму разу, я его остановил. «Достаточно, Никита Михайлович. Позвольте мне поговорить с Елизаветой Федоровной. Прошу вас подождать меня в коридоре». Зотов изумленно нахмурился, но спорить не стал. Сдержанно кивнул и вместе с Мишей вышел из палаты. «Тяжело вам здесь?» — спросил я Елизавету Федоровну. «Да», — призналась девушка. «Но ведь поделать ничего нельзя, пока ничего другого мы не придумали. Вам нужно оставаться в этой палате. И сколько это продлится?» «У вас очень уязвимый дар», — ответил я. «Ему потребуется время, чтобы окрепнуть. Я каждый день открываю окно», — призналась Елизавета Федоровна. «Часами стою и смотрю вниз, в парк, или гляжу в небо и наблюдаю за птицами. Очень хочется поскорее выйти отсюда, Александр Васильевич. Когда-нибудь это обязательно произойдет», — ободрил я ее. «Вы узнали, что это за дар?» «Узнал», — улыбнулся я. «У вас дар сочувствия. Вы остро ощущаете все, что происходит вокруг вас. Мельчайшие изменения окружающего мира, перемены в настроении людей. Чувствуете вместе с ними, радуетесь, грустите, веселитесь. А еще вы очень чувствительны к магии. Вот почему вы здесь. Ваш дар неожиданно усилился, когда на вас напали. Думаю, это как-то связано с магическим ритуалом, который собирался провести убийца». Зрачки Елизаветы Федоровны расширились, в них загорелись маленькие золотые искорки. «Ритуал?» – спросила она. «Он убивает людей ради ритуала?» «Да, я так думаю», – кивнул я. «Не беспокойтесь, мы обязательно найдем его. А я все равно останусь здесь», — сказала девушка. «Так сколько времени мне придется провести в госпитале?» «Возможно, год», — честно ответил я. «Год», — Елизавета Федоровна отвернулась, ее плечи опустились. Но девушка справилась с собой. «Я только-только прикоснулась к магии», — сказала она. «Увидела мир с другой, чудесной стороны. И вот, но я смогу, вы сможете», — кивнул я. «А мы поищем другой выход. Кстати, у меня есть для вас подарок. Я достал из кармана медальон, который сделал Гораздов, и протянул его девушке. «Какая красота!» — улыбнулась она, разглядывая птицу. «Это не просто украшение, а защитный артефакт», — объяснил я. «Носите его, не снимая. «Благодарю вас, Елизавета Федоровна», — расстегнула цепочку и надела талисман. «Вы поможете мне застегнуть?» Я застегнул хитрую застежку и отошел на два шага. «Повернитесь, пожалуйста». Елизавета Федоровна повернулась лицом ко мне. «Вам очень идет», — улыбнулся я. «А мне пора, я еще навещу вас. Спасибо вам, Александр Васильевич. Вы очень много делаете для меня. Отдыхайте», — подмигнул я. «Набирайте сил, это временные трудности, поверьте». Когда я взялся за ручку двери, Елизавета Федоровна неожиданно сказал: «Я справлюсь, Александр Васильевич, обязательно». «Не сомневаюсь в вас», — ответил я. «И что вы предлагаете делать теперь?» — спросил меня Зотов, когда мы спускались по лестнице. «Снова отправлюсь в незримую библиотеку», — ответил я. «Прочитаю все про ритуал, который затеял убийца. А еще хорошо бы поговорить с ректором Смольного института». Все три девушки учились в Смольном. Возможно, именно там убийца с ними и познакомился. «Я уже думал об этом», — сказал Миша, и навел справки. «В Смольном институте новый ректор, он занял пост только в этом году. А что случилось с прежним?» — поинтересовался я. «Вышел на пенсию, он погиб», — неожиданно ответил Миша. «Упал с лестницы у себя дома. Это случилось около года назад». «Подозрительно», — удивился я. «Как его звали?» «Константин Иванович Мясоедов. Он был известным ученым-историком. Часто ездил в экспедиции, даже очень опасные, а погиб у себя дома». «Мясоедов?» – переспросил я, не веря своим ушам. «А он не родственник графа Мясоедова, дядя?» – подтвердил Миша. «Младший брат отца. Поправь меня, если я ошибаюсь. Константин Иванович жил в доме племянника, именно так?» – кивнул Миша. «Это их родовой особняк». «Родовой?» – фыркнул Никита Михайлович. «Дед графа Мясоедова был купцом. Уже когда разбогател, удачно женил старшего сына на дочери разорившегося графа, а нынешний Мясоедов унаследовал титул. Нужно с ним поговорить», — решил я. «Никита Михайлович, вы можете это устроить? Сегодня уже не получится», — ответил Зотов. «Вызову графа на завтрашнее утро. Вы сможете присутствовать при разговоре». «Нет», — решил я, — «лучше встретиться в графском особняке. Я хочу взглянуть на лестницу, с которой упал его дядя». «Пожалуй, вы правы», — согласился Никита Михайлович. «Хорошо, я назначу встречу».